Сергей Щепетов, клан Мамонта. Глава 11. Каронга. Перегородив чистоколом самую узкую часть перешейка, Семен счел, что этого недостаточно, и решил организовать еще одну линию обороны метрах в 25-30 от забора в сторону степи. Нужно забить или вкопать в землю наклонно в шахматном порядке верхушки деревьев и тонкие стволы, а потом заострить их на концах. Все это в полосе шириной метра 2-3 и длиной метров 30-40 от берега ручья до болота. Пространство между колями завалить сучьями и ветками. Перебраться через такую засеку будет, конечно, возможно, но уж никак не верхом и не с громоздким местным оружием. Проход же оборудовать козлами с укрепленными на них колями, которые при необходимости можно будет оттаскивать в сторону. Перед началом военных действий эта стройка была почти закончена, и Семен по возвращении с войны рассчитывал принять готовый объект. Вернувшиеся раньше неандертальцы вполне могли все доделать без него, тем более что теперь следовало ждать гостей со стороны степи, и дополнительная линия обороны могла оказаться весьма полезной. Утром выяснилось, что работы по завершению засеки изрядно продвинулись, но не закончены. Тем не менее, топором там работает единственный неандерталец, Седой. А возле него крутится малец, которого Семен обозвал Дынькой. А где все остальные? У них что, выходной? Нашлись более важные дела? «Где ваши люди?» — с похмельной злобой набросился Семен на Седова. «Они что, не вернулись?» «Те, кто ходил с тобой, вернулись и опять ушли». «Куда они ушли? Офигели?» «Уплыли вниз на двойной лодке». Слов, чтобы отреагировать, у Семена не хватило. Ни лоуренских, ни неандертальских. Только русский мат. Он его и выдал. На пару минут без повторов. Но по большому счету обвинять опять кроме себя было некого. Поэтому бить Седого Семен не стал, а пошел искать Хью. Попутно он напрягал зрительную память, пытаясь вспомнить лица неандертальских воинов. Они же все одинаковые, черт! «Слушай, Хью, а почему ты взял именно этих? Ты же выбирал их из всех!» «Симхон говорить, Хью делать. Ты говорить, взять самый сильный, взять, кто драться лучше». «Ну, разумеется, я так говорил, мы же воевать шли. Но кого-то из них я помню, только забыл, в какой-то связи». «Каронга», — коротко пояснил парень. «Вот!» Все внутри у Семена обмерло и зависло, как в невесомости. «Каронга». Он вспомнил отвратительную сцену в заснеженном распадке. Тогда Семен был занят загадкой Онокол, и ему было не до неандертальского мужского союза. Тем более, что Хью указал способ. Нет, кое-какое расследование Семен все-таки провел. И выяснил, что выяснить почти ничего невозможно. Каронга были всегда, и они есть. Ими становятся через обряд посвящения, как же без него. И это, по сути, все, что известно посторонним. Каронга сражаются с нерутами. Они как бы замещают силовые структуры в том, что можно назвать неандертальским обществом. Обряды, традиции и правила жизни Каронга являются тайной. Точнее, ими никому не приходит в голову интересоваться, поскольку все любопытные умирают очень быстро. Вот Хью думал, что традиционного обряда опускания для Каронга будет достаточно. А оказалось, и вот теперь... В былой современности военно-мистические и мужские союзы существовали и существуют повсеместно. Их разнообразие чрезвычайно велико, от изуверских и тайных до вполне безобидных и легальных, от африканских детей леопарда до советского комсомола. В древности, надо полагать, их было не меньше, а значение гораздо больше. Есть версия, что государство с его СМИ, юстицией и силовыми структурами это всего лишь один из военно-мистических союзов, одолевший конкурентов. Но они же так долго себя вели смирно. Были как все. Кхендер, да, живи как все. Сражаться, ходить, голова не рут кун брать. Опять стать Каронга. Хью так думать. Вот в чем дело, сообразил Семен. Попробовали мозгов убитых не рут кунов и вернулись в прежнее состояние. Похоже, я совершил крупную ошибку, позволив неандертальцам после битвы воспроизвести свои людоедские обряды над поверженными противниками. Только рвать на себе волос теперь некогда. Да и бесполезно. Они отправились на катамаране вниз по течению. Зачем? За головами, конечно. За чьими? Да за нашими, лоуренскими. Других же там нет. Фантазия разыгралась так, что у Семена аж дух захватило. Старейшины настаивали на истреблении хьюгов, а я, как самый умный и добрый, доказывал, что неандертальцы нам больше не враги, что их не добивать, а спасать надо. И вот, пожалуйста, они подойдут к поселку с реки, откуда их никто не ждет, и начнут работать. Потому что Симхон научил их плавать, научил не бояться темноты. Симхон дал им оружие, какого нет даже у лоринов. О, боже! Когда выяснилось, что арбалет Каоронга не забрали, на душе полегчало, правда, совсем чуть-чуть. Хоть одна маленькая радость, хватило ума не дать им приспособиться стрелять в белых людей. То есть они не знают, что такое в принципе возможно. Или, скорее всего, в обряд охоты за головами новое оружие не входит. Но что делать? А что, черт побери, можно сделать? Их нужно перехватить или предупредить лоринов. Для надежности лучше сделать и то, и другое. Раздвоиться, что ли? С черным бизоном мы плыли отсюда до поселка 3 дня. Правда, плыли мы на плоту, а река тогда была маловодной. Эти пошли на катамаране. Как я заметил, обычно неандертальцам не приходит в голову работать веслами, если течение их несет само, но и где перехватывать? Таких мест, где можно с левого берега выйти на основное русло, пожалуй, известно 3. Но 2 слишком высоко, не успеть, а 3-я? Но она последняя. Если там их остановить не удастся, то они беспрепятственно доберутся до поселка. Значит, решение далось непросто. Предупредить лоринов о возможной атаке неандертальцев – это признать свое поражение в споре со старейшинами. А если не предупредить? Нет, жизнь людей все-таки дороже личных амбиций. Но кого послать? Надо ведь ехать на лошадях, причем на сменных. Семен смотрел, как из избы выходят его женщины-воительницы, как они передвигаются, раскорячив ноги и держась за стенку. Смотрел и понимал, что надо быть последним садистом, чтобы... И вдруг он увидел вылезающего из походного шатра Ванкула. Парень был бледен, его покачивало с бодуна. Идея родилась немедленно, и Семен рванул в избу за кувшином с остатками самогона. Глаза полномочного представителя великого Нишава были полны тоски. — Ты отравил меня! — вместо приветствия заявил он. — Здрасте! — усмехнулся Семен. — Вместе же пили. — Ну, пили. Значит, ты знаешь заклинание противоядия. — Знаю, — заверил Семен. — Вот оно в горшке бултыхается. — Опять! — понюхал содержимое Ванкул. — Я не смогу! — Еще как сможешь, — заверил Семен. — Пошли. Вид и запах разлитого по глиняным стаканчикам продукта вызвал у кочевника содрогание. Наблюдать за ним было одно удовольствие. У человека сильнейшее похмелье, но при этом вчерашнюю эйфорию он помнит и хочет повторения. «Будем здоровы», — подмигнул Семен и лихо отправил в рот содержимое стопки. «Думаешь, будем?» — Ванкул с сомнением повертел в пальцах неуклюжую посудину. «Впрочем...» Семен занюхал колдовской продукт тыльной стороной ладони. — Тебе, наверное, больше нельзя, ведь это очень сильная магия. Давай мне обратно, сам выпью. — Погоди, — встревожился парень. — Надо же разобраться. Он как-то очень профессионально выдохнул и одним махом переправил дозу внутрь своего утомленного организма. Посидел, прислушиваясь к ощущениям, и вдруг расплылся в улыбке. — Хорошо пошла. — Оттягивает? — поинтересовался Семен. — Ага, — подтвердил кочевник, — и выпрямляет. Он действительно разогнул спину и расправил плечи. Семен наблюдал за ним с чувством глубокого удовлетворения. Реакция на алкоголь такая же, как у ловринов, разводит сразу и сильно, похмеляться готовы после первого же раза. Науке этот эффект известен. В организмах людей данного народа не выработаны механизмы защиты. Белые люди былой современности к алкоголю привыкали постепенно на протяжении 1000 лет. — Закусывать будешь? — заботливо спросил Семен. — Это после первой-то? — возмутился Ванкул и протянул пустую посудину. — Зачем же волшебство портить? Наливай. — С удовольствием! — улыбнулся Семен и продемонстрировал пустой кувшин. — Только магия кончилась. — Как? Ну? Ах! Это был шок и разочарование. Человек доверился колдуну, а тот поманил кайфом и обломил на взлете. — Наколдуй еще! — Это дело долгое и трудное. Я думаю, на 2 руки дней не меньше, — проникновенно сообщил Семен. — Ты подождешь или прямо сейчас еще хочешь? — Ты мне друг или не друг, Симхон? Ты не в... не Шава уважаешь? — Еще как, — заверил Семен. Уважаю с такой силой, что ни словом сказать, ни в сказке описать. В общем, хозяина твоего я уважаю со страшной силой. Но волшебство здесь кончилось. Ты бы сбегала. — Сбегал? — активно заинтересовался Иван Кул. — Куда? — Я объясню, — пообещал Семен. — Там этой магии еще много. Целый вот такой вот кувшин чистейшего колдовства закопан. — Где? — Да у нас, в поселке Ловринов. Ежели галопом до меня и лошадей, быстро добраться можно. В середине дня будешь уже там. — Так что же мы сидим? — изумился полномочный представитель чужого племени. — Поехали? — Сейчас, — замялся Семен. — У меня тут дела. — Но Тимона с тобой поедет, — успокоил Семен. — Я вам объясню, где волшебный напиток спрятан и что передать Лоуринам. Давай, собирайся. Особых иллюзий насчет поведения Ванкула и гостеприимства Лоуринов Семен не питал, но выхода не было. Обоих гонцов он заставил выучить фразу из трех слов, которую, дескать, велел передать Симхон. Хьюги, река, опасность. Медведь и Кижуч, конечно, мало что поймут, но на всякий случай наблюдение за водой установят. Ну а чтоб гонец не получил стрелу на подходе, Семен показал опознавательный жест «Я свой». Такой сигнал от человека в незнакомой одежде, да еще верхом на лошади, вызовет недоумение и желание разобраться, но не выстрел. Впрочем, совсем и не факт, что в этот момент в поселке окажется хоть один лучник. Парочка всадников в сопровождении трех оседланных, но порожних лошадей спешно отбыла. И Семен принялся инструктировать полуживую после вчерашнего ветку. Ей предстояло остаться за старшую в крепости. Брать с собой Хью Семен тоже не собирался. Кто-то должен контролировать ситуацию в неандертальской деревне. И кроме того, Варя... Но не влезть к ней на холку вдвоем, а передвигаться пешком с нужной скоростью может только Эрик. «Опять на пару воевать будем», — хлопнул Семен по волосатому плечу. «Народу полно, а подходящих людей нет». «Дха, сеха!» — радостно оскалился и закивал Пятикантроп. Он был готов в любой момент отправиться куда угодно. Потом было часа 2-3 слоновьего бега по степи. Варя сильно старалась и очень устала. Семен отправил ее пастись в компании Эрика, а сам стал лазить по берегу, отыскивая места для засады, наблюдения и вообще. Река здесь, судя по опыту дальнего плавания и изображению на голографической карте, делала почти петлю. Уходила далеко на юг, потом возвращалась. Тем не менее, будь Семен закормчиво на катамаране с четырьмя гребцами-неандертальцами, это место он миновал бы давным-давно. Рассчитывать приходилось на то, что хьюги никогда не сплавлялись так далеко вниз по течению и хотя бы раз должны попасть не в ту протоку или застрять в старице. У них, конечно, хватит сил вытащить судно откуда угодно, но это займет время, следовательно. Следовательно, остается просто ждать. И Семен ждал. Он сидел на стволе поваленного дерева, слушал журчание воды, птичий щебет, шелест травы, и ничто его не радовало. Вот и делай после этого добро людям, сволочи. Вместо благодарности такой удар в спину. То есть получается, прямо по словам медведя, нелюди таковыми остаются при любом раскладе, их нужно бить. Нужно. Общество у них, мужской союз, блин. А, собственно говоря, что такого? Если бы этот союз разросся и включил в себя, скажем, большую часть взрослых мужчин, на что это было бы похоже? Да на ситуацию тех же Лоринов. Каждый мужчина — воин. Впрочем, в моей родной стране... Нет, об этом не будем. Лучше о своих баранах. Этих ребят вниз пропустить нельзя. При самом благоприятном раскладе позор мне обеспечен. А если прорвутся, то даже и думать не хочется. Здесь основное русло распадается на два рукава. Если они пойдут по ближнему, прямому и широкому, их можно будет просто перестрелять из арбалета. А если по дальнему? Там сплошные заросли и изгибы. С любой точки можно выстрелить 1-2 раза, а потом нужно менять позицию. А как ее менять, если на острове между рукавами кусты непролазные? Любой нормальный сплавщик пошел бы, конечно, по большому прямому рукаву, прямо мне в лапы. Неандертальцы же вообще не сплавщики, а полные в этом деле салаги, значит... После всех этих мучительных размышлений Семен решил остаться там, где он был. На сравнительно открытом берегу левой протоки, откуда можно эффективно стрелять из арбалета. А вот Эрика он отправил на ту сторону и велел ему залезть на дерево и смотреть вверх по течению. Вдруг Хьюги все-таки пойдут по правой. Часа через полтора Эрик на том берегу замахал лапой и съехал вниз по стволу тополя. Семен выругался и начал стаскивать через голову рубаху. Закон подлости исключений не имеет. Приходилось срочно решать вопрос, с чем плыть, с арбалетом, пальмой или с тем и другим вместе. Для чего в такой ситуации может понадобиться пальма, Семен придумать не смог. И решил оставить ее на берегу вместе с рубахой. А куда девать нож? У него же нет пояса или сапога, за голенище которого его можно засунуть. О чем только раньше думал. На изобретение каких-либо приспособлений времени не осталось, и Семен просто выдернул ремешок, которым стягивался ворот рубахи. Примотал к голени нож вместе с чехлом и шагнул в воду. Правда, предварительно он успел снять тетиву с арбалетного лука и поместить ее себе на голову, подпихнув под налобную повязку. Протоку Эрик переплыл так, словно это была не текучая быстрая вода, а пруд или бассейн. Семен, разумеется, собирался поступить так же, совсем забыв о том, что он-то не пятикантроп и, кроме того, на нем груз. На берег он, конечно, выбрался, но по пути его чуть не утопила тяжелая сумка с болтами. Да и сам арбалет за спиной все время съезжал в сторону и удобства не добавлял. — Где они? — выдавил Семен, стуча зубами и пытаясь надеть тетиву на рога лука. — Где эти сволочи? — Были там, потом вон там, теперь должны появиться вот здесь. Смог понять Семен из слов и жестов пятикантропа. Надеть тетиву он успел, а вот поработать рычагом, чтобы натянуть ее, нет. Нависающие над водой ветви зашевелились, и показался нос катамарана. Двое неандертальцев гребли широкими однолопастными веслами, а еще четверо сидели на площадке с палецами в руках. Типичный арсенал охотников за головами. Просвет между кустами был невелик, всего несколько метров, и судно вновь скроется из виду. — А ну, слушать меня! — заорал Семен, потрясая арбалетом. — К берегу! Быстро! Всех убью! На его крик неандертальцы не отреагировали. Правда, мужик, сидящий на площадке впереди, вроде бы улыбнулся. Семен заработал арбалетным рычагом. Следующий просвет совсем узкий. И, соответственно, у него будет лишь один выстрел. Когда катамаран вновь оказался на свободной воде, Семен уже целился. Пассажиры сейчас стрелка не интересовали. С чмокающим звуком болт наискосок вошел в грудь левого гребца. Без криков и стонов неандерталец свалился в воду. Ближайший из пассажиров успел дотянуться и подхватить его весло. — Хо! Се! — сказал Эрик. И буквально вырвал арбалет из Семеновых рук. Не прошло секунды, как лук был согнут, а тетива вставлена на зацеп. — Молодец! — мысленно восхитился Семен и выдернул из сумки второй болт. Это он у неандертальцев подсмотрел. Подражает, значит. Выстрел. Второй гребец содрогнулся и начал заваливаться на бок, прямо в воду. К нему потянулись руки. Но смогли ли пассажиры сохранить весло, Семен не понял. Впрочем, он знал, что в долбленках под палубой должны быть уложены запасные весла. Катамаран скрылся из виду. И Семен несколько секунд соображал, что делать дальше. Стрелять и догонять теперь бесполезно. Надо встречать гостей у поселка. Наверное, Лоурина встретят. Можно, конечно, и самим успеть, если загнать Варю до изнеможения. Можно. Наверное. Да ничего не можно. Веками живет у великоросского этноси странное иррациональное чувство, которое на современной лингве называется справедливость. Увы, Семен Васильев родился и вырос как член этого этноса. Данные конкретные неандертальцы обязаны мне жизнью. Я оставил их в среднем мире, а они меня предали. Значит, я и должен убрать их отсюда. Сейчас. Семен бросил арбалет и шагнул к воде. В деталях план действий он еще не разработал, но уже понял, что иначе поступить не сможет. Человек должен сам исправлять свои ошибки, сам искупать свои грехи. Наверное, по классике жанра ему нужно было кинуться с разбега в воду, красиво нырнуть рыбкой, а потом плавно вынырнуть и вступить в битву. Только об этом можно было лишь мечтать. К открытой воде пришлось пробираться через настоящие мангровые заросли. Когда же Семен выпал на середину протоки, катамаран виднелся далеко впереди и вот-вот должен был скрыться за очередным поворотом. Рискуя досрочно лишиться сил, Семен устремился вдогонку, стилем, похожим на кроль. До кормы катамарана оставалось метров 7-8, когда Семен всерьез озаботился вопросом, что делать дальше. Пришлось перейти на более экономный режим плавания. Кидаться неандертальцам в него нечем, но на близком расстоянии кто-нибудь из них вполне может врезать палец преследователю по башке. Сделать им второе и последнее предупреждение, или они меня уже за пхалоса не считают? — Эй, вы! — прохрипел Семен и набрал в грудь побольше воздуха. — А ну, гребите к берегу! Вы куда собрались, гады? Ему вновь не ответили. Новые гребцы работали веслами. Двое пассажиров смотрели на него. А ведь у неандертальцев мимика развита не слабее, чем у обычных людей. Она, наверное, существует и дополняет их устную речь. Только я так и не научился ее понимать. Лица кажутся мне каменными, лишенными всякого выражения. Семен сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, вентилируя легкие. Совсем недавно мы принимали огонь на себя, чтобы дать время вот этим мускулистым ребятам обойти врага с тыла. Толстые, визгливые карманьонские тетки гибли под дротиками, чтобы дать им возможность выжить и начать сражаться. Соратнички, блин. Семен глубоко вдохнул воздух, погрузился под воду, открыл глаза и, мощно загребая руками и ногами, поплыл в глубину и вперед. Наверное, он перестарался. Зацепил животом и грудью донный песок, хотя здесь было совсем не мелко. Семен начал двигаться к поверхности, пытаясь рассмотреть, что там наверху. Человеческие глаза под водой видят плохо. Но он сумел не промахнуться и всплыть как раз под палубой катамарана, между двумя долбленками. Левой рукой он уцепился за ремни креплений, подтянул ноги к животу и выдернул из чехла нож. Даже если они меня заметят, то сделать ничего не смогут. Ни длинных ножей, ни кинжалов у них нет. Удар, и сквозь переплетение ремней и палок просунулась клиновидная каменная рубила. Еще одно рядом, и еще. Странно. Не то, что они обороняются, мрачно иронизировал Семен, а то, что вообще решились противостоять существу, вынырнувшему из воды. В ней же, как известно, кроме злых духов никто не водится. Прогресс, блин. Думать и рассуждать, впрочем, было некогда, да и по большому счету и не о чем. Что тут на чем держится, Семен знал прекрасно. Оставалось лишь найти и перерезать главные крепежные тяги. Это казалось непростой задачей, поскольку действовать пришлось в полуподводном положении. Попытка держаться повыше привела к тому, что он чуть не заработал дырку в черепе от острия кремниевого рубила. Ремни он все-таки перерезал, те, которыми каркас настила крепился к левой долбленке. Это отняло много времени и сил. Семен замерз в холодной текучей воде и уже начал понемногу терять координацию. Когда он попытался убрать нож в ножны, то не смог их сразу нащупать и, кажется, порезал себе голень. Впрочем, боли он не почувствовал. Нужно было собрать силы для последнего действия, совершить его и остаться в живых. Семен перевернулся на бок, подвсплыл, свернувшись калачиком, уперся плечом в борт правой долбленки, а ногами в борт и днище левой, зажмурился и начал разгибаться. Две первые попытки оказались безуспешными. Потом ноги вдруг лишились опоры, плечи тоже, и Семен оказался в воде на свободе. Он сразу нырнул поглубже и поплыл против течения. Впрочем, он уже плохо понимал, что где находится и куда нужно двигаться. Потом он вынырнул и обнаружил рядом что-то большое, коричневое и волосатое. Эрик, конечно же, его не бросил и все время был где-то поблизости. Кое-как они пристроились. Пятикантр буксировал Семена, который держался за его плечи. Потом была вязкая илистая отмель, площадью с хрущевскую кухню, окруженная со всех сторон кустами. Семен стучал зубами и приходил в себя. Ну чего же делать дальше? Будем считать, что враг потоплен, а нам-то как выбираться? Вместо ответа мокрый, но довольный Эрик радостно закивал. Семен вздохнул и стал думать. Он не сомневался, что ни один неандерталец не сможет вплавь преодолеть полтора десятка метров глубокой воды. Катамаран развалился, но, конечно, не утонул. За него можно держаться. По-хорошему, нужно выбраться на левый берег, найти Варю, собрать оружие и отправляться в поселок. Но плещ между кустов, на которой они сидели, была южной экспозицией. Солнце припекало весьма чувствительно. Семен пощупал шишку и ссадину на темени, осмотрел порез на ноге, мелочь, и начал делать зарядку для ускорения процесса согревания. Быстро закончил ее и сказал Пятикантропу. «У нас опять нет выбора. Нужно плыть за ними. Готовься опять меня спасать». Остатки катамарана они догнали метров через 300, уже после слияния этого рукава с основным. На стрелке был глубокий, но довольно быстрый перекат, где конструкцию окончательно развалило и запутало. Левая долбленка перевернулась вверх дном, а правая, обремененная настилом, плыла на боку с торчащими наклонно вверх палками. Между ними остался какой-то ремень или веревка, не дающая элементам конструкции окончательно расстаться друг с другом. Семен был уже на пределе сил, но все-таки решил рискнуть. Вдвоем они кое-как подтянули перевернутую долбленку к берегу. Как только она села боком на мель, Семен все бросил и пополз на сушу отогреваться. Более холодоустойчивый Эрик остался стоять по колено в воде и подтягивать за ремень вторую часть конструкции. Он что-то говорил, но за стуком собственных зубов разобрать Семен ничего не мог. На сей раз небольшой галечный пляж находился в тени, и Семену пришлось активно делать приседания и отжиматься. Другого способа быстрого восстановления кровообращения он придумать не смог. Однако закончить процедуру не удалось. Испуганный Эрик потребовал его присутствия. Пришлось опять лезть в воду, тем более, что до Семена наконец дошло значение выражения «шатха» в устах пятикантропа. «Там кто-то есть». Понукаемая ремнем конструкция развернулась другим боком, и стало видно, что на борту, держась за обвязку, висит неандерталец. Держится и тонуть не хочет. Допросить живого коронга было, конечно, необходимо, но перспектива рукопашной схватки с Хьюгом Семена никак не устраивала. После многих боев он склонялся к мысли, что нормальный человек, будучи невооруженным, одолеть один на один взрослого неандертальца не сможет. Правда, было похоже, что данная особь после общения с водой, стихией смерти, живой себя уже не считает, и разжать руки ей мешает лишь инстинкт самосохранения. «Не подтягивай ближе», — сказал Семен Эрику. «Пусть поплавает, а я сейчас». Он старался действовать как можно быстрее, но, как всегда, в таких случаях ничего подходящего под рукой не оказалось. Прошло, наверное, минут 15, прежде чем Семен сумел найти и выломать палку подходящего размера. Сначала он просто хотел на приличной дистанции врезать ею незадачливому коронга по черепу, но в последний момент передумал. Он зашел в воду и отрезал от ближайшей на мели долбленки два приличных куска ремня. Один он привязал к концу палки и изобразил некое подобие свободной петли удавки. Другой закрепил на середине и оставил болтаться просто так. Вооружившись этим кривым тяжелым приспособлением, Семен подошел к Эрику. Воды здесь ему было по пояс. «Ну давай, подтягивай. Думаю, что драться он не полезет, но будь начеку». Когда остатки катамарана оказались достаточно близко, Семен потянулся и накинул петлю на шею неандертальца. Тот не сопротивлялся. Успех придал уверенности. Семен взял нож в зубы, чтобы не тянуться за ним при необходимости, и полез еще глубже в воду. Вряд ли он будет дергаться, пока ноги не коснулись дна. Неандерталец, впрочем, вообще не был похож на живого. Не двигался, не реагировал, непонятно, дышал ли. «Сдаешься, гад!» — прохрипел Семен, сжимая зубами лезвие. Ответа он, конечно, не получил. Здесь такого понятия просто еще не существовало. Опираясь кончиками пальцев в дно, чтобы не хлебать воду, Семен подобрался к неандертальцу и, готовый в любой момент схватить рукоять ножа, завязал второй ремень у него на запястье. Потом освободил собственный рот и сказал Эрику: «Тяни к берегу, теперь, наверное, никуда не денется». Когда остатки катамарана сели на мель, они вдвоем отодрали руки неандертальца от бортовых крепежей и поволокли его на берег. Там Семен на всякий случай привязал ему правую руку к соответствующей ноге, а все вместе к дереву, и ослабил удавку на шее. Делать искусственное дыхание он не собирался, а просто стал ждать, злобно отбиваясь от слепней и комаров. Предстоял тяжелейший сеанс ментальной связи, а эти насекомые решительно не давали сосредоточиться. Этого мужика Семен, в общем-то, помнил. Он был обычным неандертальцем средних лет, наверное, около 20. Умом и сообразительностью в обычном понимании не отличался, так что задача предстояла трудная — слово и мысль, глаза в глаза. — Кааронга? — Да. — А давно ты им стал? — Был всегда. — Это совсем не означает, что от момента физического рождения, — расшифровал Семен. — Оно для них значит не больше, чем дефекация. Рождение — Это получение имени или обозначения, которое проявит особь в этом мире. Кроманьонцы данную процедуру называют посвящением. Но суть та же – настоящее рождение. А до такового данная личность не существовала, так что он не врет. Кто из будущих людей, детей-подростков, может стать Кааронга? Любой, но не все. Происходит отбор самых достойных. Семен попытался освоить не столько слова, сколько их многослойные смыслы. Не лучших, а пригодных. Вероятно, со средним интеллектуальным уровнем и хорошими физическими данными. Вундеркинды для этого, наверное, не годятся. Кто главный Кааронга? Амма. Ну, конечно, а кто же еще? В родном христианстве всевозможных орденов и сект было и есть несчислимое множество. И каждая группа считает, что именно она имеет высшую санкцию. Эти же полагают себя не приближенными к божеству, а как бы непосредственными исполнителями его воли. Кто ближе всех к Амме? Через кого люди, в смысле Кааронга, узнают его волю? Никто, все. Врет. Врет на грани правды. Сообщенная информация не соответствует объективной реальности, но соответствует субъективной. То есть он действительно так считает. Ладно, тогда по-другому. Кто из вас лучший? Самый умный, самый красивый. Все. Вот это другое дело, обрадовался следователь. Сказать вслух можно что угодно, но в памяти при этом мелькают образы. Некоторые из них, кажется, можно даже узнать. Семен несколько раз повторил вопрос, меняя его аранжировку и напряженно всматриваясь в смутные мысли-образы. После третьей или четвертой прокрутки он пришел к выводу, что этих крутых Кааронга пятеро, и троих из них он знает. Двое были на катамаране, одного он когда-то застрелил в распадке, справедливо приняв за главаря нападающих. Семен зацепился разумом за оставшихся двоих, попытался конкретизировать их облик и перекинуть пленному. Они живы? Где они? Здесь. Здесь это что? Это как? Дальше пошла почти бессмысленная тягомотина, связанная с различием в мышлении. Присутствуют ли означенные особи среди живущих? Да, конечно, но это совсем не значит, что они сами живы. Кааронга вообще как бы и не умирают, а перевоплощаются, что ли. В общем, изрядно помучившись, Семен пришел к выводу, что речь идет, скорее всего, о посторонних из прошлого этого неандертальца. О покойниках, наверное. Во всяком случае, повода для подозрений, что они затаились в деревне, вроде бы нет. Что делают Кааронга? В чем их цель и смысл? Сохранить, спасти мир людей. От чего или кого сохранить? В чем главная беда? Что несет основную опасность? Неруты. Вот тут, под этим коротким звуковым и мысленным ответом, раскрылась информационная бездна, точнее океан. Правда, с берегами. Но не является этот парень интеллектуалом, как, скажем, Гатилуш или хотя бы Тираф из того давнего приключения. Главное свойство мира, делающее его пригодным для жизни, это неизменность, неменяемость. Эта неменяемость должна поддерживаться вот ими, Кааронга. Любое неприятное событие является следствием того, что кто-то что-то не так сделал. Если же мир вообще рушится или уже рухнул, то причина вовсе не в том, что кто-то изготовил наконечник не той формы, а в том, что появились неруты. Мир был стабильным и относительно уютным, пока в нем не появились нелюди, кроманьонцы. Никаких аргументов или доказательств не требуется. Это очевидный факт, сомнению не подлежащий. Эта убежденность, не идущая ни в какое сравнение с верой человека иной современности в шарообразную форму Земли, так Семена потрясла, что он решил сделать передышку и вышел из состояния контакта. Для прояснения мыслей он подошел к берегу и стал плескать воду себе в лицо. Все это знакомо, все это уже было и в том, и в этом мирах. Важно другое. У всяких таких сообществ, хоть у комсомольцев, хоть у детей леопарда, обязательно должна быть некая внутренняя структура, некая иерархия. Да и само посвящение необычное, многоступенчатое. Октябренок, пионер, комсомолец, член. Вот это-то все и нужно обязательно выведать, иначе Каоронга не дадут спокойно спать ни мне, ни своим сородичам. И еще, не менее важной должна быть метка. Таких организаций без меток не бывает. Семен просидел на берегу минут 10-15, осваивая полученную информацию и формулируя новые вопросы. Понятно, что для неандертальцев плосколицы и карманьонцы все одинаковы, что ловрины, что и мазры. Но кто сообщил, что по реке можно добраться до поселка Нерутов? Кто дал команду организовать экспедицию? Интеллектуальные усилия оказались напрасными. Когда Семен вернулся, неандерталец смотрел на него и улыбался. Точнее, так казалось, поскольку мужик был мертв. Что там к чему привязано, понять, наверное, оказалось несложно. И пока Семен отсутствовал, он сумел затянуть удавку на своей шее. Продолжать допрос в нижнем мире Семен не собирался. Метку, однако, он нашел. Внизу живота под кожаным фартуком. Этот не слишком сложный узор, вероятно, был получен путем надрезания кожи и втирания в рану красителя. Скорее всего, сажи. Осталось выяснить пустячок. Свидетельствует ли данный рисунок о принадлежностях Каоронга, или он с этим союзом не связан? «Ладно», — смирился с неизбежным Семен. «Со всем этим уже ничего не поделаешь». Зато парень блестяще решил сложнейшую проблему. Что с ним делать, если оставлять в живых нет ни возможности, ни смысла? А убивать пленных я стесняюсь. Теперь нужно отсюда выбираться. Задача, кстати, оказалась совсем непростой. Эрику-то что? Он всегда такой. А Семен голый. Точнее, на нем мокасины и налобная повязка. При этом от степного берега их отделяет добрый километр зарослей. Правда, в наличии имеются две здоровенных лодки-долбленки. Первая мысль у Семена была вернуть к жизни одно судно, изобразить из чего-нибудь весло и отправиться водой в поселок. А Эрик пусть топает с Варей по суше. Однако мысль о том, как он будет подплывать к поселку под прицелом лоуренских лучников, опозоренный и голый, вызвала содрогание. Нет уж, лучше продраться через кусты и приехать на мамонте. В поселок, впрочем, они в тот день так и не попали. Сначала вдвоем с Эриком они вытаскивали тяжеленные долбленки повыше на сушу, не пропадать же добру. Потом выбирались через заросли речной поймы в степь. Точнее, выбирался Семен, а Эрик его терпеливо ждал, лакомясь корешками и ягодами. Наконец кусты кончились. Потный, искусанный и исцарапанный Семен с радостным воплем вывалился на степной простор и немедленно обнаружил, что лез через самые густые обширные заросли в округе. Чуть ниже и чуть выше по течению все обстояло гораздо легче и проще. С досадой он пытался обвинить Эрика, не мог дорогу указать полегче. Однако Пятикантроп обвинения не принял. Ему ли указывать самому Симхону, куда нужно идти? И потом, кто ж мог предположить, что Симхон не любит лазать по кустам в голом виде? Это ж так приятно, питательно. Потом они возвращались в исходную точку. Пока Эрик бегал за Варей, Семен собирал оружие и одежду. Потом выяснилось, что он зверски голоден, а мокрые мокасины натерли на ногах мозоли. В общем, в поселок они попали только не ранним утром следующего дня. Оказавшись в пределах видимости с наблюдательного пункта, Семен добросовестно представился на языке жестов. Собственно говоря, у дозорного и так не должно было возникнуть сомнений. Кроме Симхона, привычки ездить на мамонте нет ни у кого из лувринов. Однако проблема, возникшая после бритья и стрижки, до сих пор почему-то не рассосалась, и Семен старался тщательно соблюдать правила идентификации личности. Предстоял трудный разговор с руководством племени, и в поселок Семен въезжал сосредоточенным и мрачным. Однако сбежавшийся народ, в основном дети и женщины, был так искренне рад появлению Вари и Эрика, что на душе полегчало, все-таки домой вернулся. Как и положено в таких случаях, всадник в окружении толпы проследовал к костру совета. Костер, правда, не горел, но старейшины были на месте. Вид у них был чрезвычайно строгий. Семен спешился. «Здравствуйте, главные люди лоуринов!» — торжественно произнес он ритуальную фразу. «Привет!» — сказал медведь. Покачнулся корпусом и рухнул на землю. Однако, удивился Семен и хотел заняться выяснением природы столь странного явления. Вот только оно оказалось не единственным. Кижич поднялся с бревна, подошел поближе и уставился в лицо Семену. Потом покачал головой и, пошатываясь, обошел гостя вокруг. Вновь уставился в лицо мутными глазками с красноватыми белками. «Все с ним ясно», — подумал Семен. «Сивухой разит за километр. Это означает, что Ванкул в поселок благополучно прибыл, заначку мою раскопал и вместе со старейшинами ее оприходовал. Это самое простое объяснение. Но у него есть серьезный недостаток. В той заначке и было-то всего ничего, так с какой стати?» Впрочем, все это казалось мелочью по сравнению с тем, что случилось дальше. Кижуч смотрел на Семена, да и спросил. — Ты кто? А Симхон где? Семен постоял, похлопал глазами. — Да когда же это кончится? И чем дальше, тем хуже. Уже и борода вроде отросла, и волосы на голове приличные. А они все продолжают придуриваться. Или этот настолько пьян, что своих не узнает? В конце концов, Семен решил сыграть на публику и ответил. — Я длинная лапа, а еще меня зовут Белая Голова. А ты кто такой? — Я? Ну, Кижуч вообще-то. Старейшина начал медленно садиться и чуть не промазал задом мимо бревна. Народ вокруг захихикал. — Над чем смеетесь? — вяло возмутился руководитель. — С этим Симхоном уже сил никаких не осталось. Прислал вчера какого-то придурка на лошади, да еще с бабой. А придурок-то по-человечески говорить почти не может. Чтобы его понять, пришлось нам волшебный напиток принимать. Всю ночь с медведем допрашивали. — Ну и как, поняли что-нибудь? — с некоторым сарказмом поинтересовался Семен. — Про имазров, отдоков и укицев. — Ты знаешь, — оживился Кижуч, — почти все поняли. Вот послушай. «Ой, мороз, мороз! Не морозь меня! Не морозь меня! Да моего коня!» «Здорово!» — одобрил Семен. «Это все, что вы узнали о противнике?» «Нет, конечно!» — почти обиделся старишина. «Мы много выведали. Вот, к примеру, миллион, миллион алых роз. Из окна видишь ты. Кто валю... Велю, вля, влю. Достаточно, остановил Семен. Это очень ценная информация. А вождь где? Бизончик? А он все это, ну, допрашивает, то есть бабу эту чужую допрашивает. Себя не щадит. Бабу? Тимону? Мону, Мону, кивнул Кижуч. Его иные бабы с Симхоном на войну сбежали. Так ему за это Симхон такую мону прислал. Был бы я помоложе. Симхон ему прислал? Не, это придурок Ван Клук, который говорит, что баба для самого главного вождя. А кто у нас самый главный, а? Конечно, Бизончик. Только они и без того сразу сошлись. Глазками друг на друга хлоп-хлоп, мырь-мырь. Ну, думаю, сейчас прямо у костра совета начнут. Отправили их в вигвам к Бизону. Пусть занимаются. Ясненько, вздохнул Семен. Вы хоть охрану-то на реку выставили? Велел же передать вам про хьюгов. Ох, рану? Нет, ты чё, хьюгов бить надо, а не охранять. Ребята в лодке попрыгали и поплыли встречать. А разве хьюги плавают? Хи-хи. Ну, встретили, и правда, плывут голубчики. Хи-хи. Мертвый, то есть. Это значит, у Симхона юмор такой. Он так шутит, значит. А что ты так на него похож, а? Может, ты он и есть, а? Очень может быть, вздохнул Семен. Вполне вероятен такой вариант развития событий. Только я думаю, что обсудить это нам нужно завтра. Нельзя тебе так напрягаться. Беречь себя нужно. Вот, поднял палец старейшина. Такое только Симхон может сказать. Душевный он человек. Кижуч повесил голову на грудь и явно начал задремывать. Семен счел официальную встречу законченной, а себя, соответственно, свободным. В толпе он разглядел всклокоченную закопченную шевелюру головастика. Семен приветственно помахал ему и ткнул пальцем в сторону ремесленной слободки. Мол, встречаемся там. Прежде всего, следовало выяснить ситуацию с самогоном. И Семен направился к своему пустому вигваму. Там его действительно никто не ждал. Однако пустым жилище считать было нельзя. На полу напротив входа, в картинной позе сраженного рыцаря, дрых Ван Кул. Это, впрочем, удивило Семена не сильно. Чего-то подобного он и ожидал. Интереснее было другое. Ямки-захоронки под стенкой вигвама были раскопаны, но не все. То есть их как бы опустошали по мере силы потребностей. А потребности эти составили... В общем, прилично, конечно. Но больше половины запаса осталось нетронутым. Это они, значит, методом аналогии мыслили. Раз есть одна заначка, значит, может быть и другая. Гады какие! Надо же суметь за один день допиться до невменяемости, самого меня не узнать. Ван Кула Семен трогать не стал, а отправился в мастерскую головастику. Отдохнуть, так сказать, душой. Отдыха опять не получилось. Разновозрастная и разнополая толпа мастеровых не набежала и не накинулась, как когда-то. Наоборот, смех, разговоры и прочий шум постепенно стихли, словно в помещении нежданно появилось высокое начальство. Народ с испугом и восторгом, или с чем, смотрел на Семена и держал дистанцию. Головастик тоже выглядел несколько растерянным и смущенным. При появлении Семена он что-то торопливо спрятал в один из бездонных карманов своей рубахи. Собственно говоря, так или примерно так было и при прошлом и позапрошлом посещениях. Причем удивленных и недоуменных взглядов явно становилось не меньше, а больше. Все это Семена, мягко выражаясь, не радовало и озадачивало, причем сильно. Но он не раз уже ругал себя за то, что так опрометчиво решился на изменение внешности. Но кто бы мог подумать, что бороде и усам Лоурина придают такое большое значение. Семен производил осмотр помещения, оценил состояние производства, задал несколько вопросов. Отвечали ему толково и четко, как учителю на уроке. Но от былой пролетарской непринужденности следа не осталось. В последнее время производство оружия и инструментов из металла было почти прекращено. Зато добавился новый цех – полушалаш-полуземлянка. Там производились косторезные работы и камнеобработка. Это была старая идея Семена. Поскольку металл рано или поздно закончится, то нарушать преемственность магии камня и магии кости нельзя ни в коем случае. Правда, он и тут не удержался от введения новшеств – кладышевой техники. Это когда кремниевые осколки вставляются в костяную или деревянную обойму и шлифовки каменных изделий. В кладыши Семен изобрел, конечно, не сам. В его прошлом мире эту технику археологи относили к мезолиту и неолиту. Ее преимущества заключались в том, что она позволяла изготавливать достаточно сложные приспособления с большой длиной режущей кромки. При этом частично снималась проблема высококачественного каменного сырья. Можно было задействовать даже вековые отходы обычной камнеобработки. Кроме того, использование вкладышей способствовало превращению магии камня в обычное ремесло, которому может научиться почти каждый. С керамикой тоже все обстояло благополучно, если не считать того, что глина подходила к концу. Всеобщее признание, как известно, получили котлы для варки пищи. Спрос на них был, пожалуй, удовлетворен. Наблюдалось даже некоторое перепроизводство. А вот посуда индивидуального пользования широким спросом не пользовалась. И, скорее всего, по вине Семена. В свое время он имел глупость внушить людям, что миску или кружку после употребления следует мыть. Это входит в комплект обязательных магических действий. А раз так, то проще брать мясо руками из общей посудины, а бульон по очереди отхлебывать через край. С магией лишний раз лучше не связываться. Зато огромным и практически бездонным спросом пользовались всевозможные поделки из глины, не имеющие прикладного значения. Украшения, игрушки и просто статуэтки людей и животных. Семен порадовался за будущих археологов и перешел в текстильный цех. Перешел, посмотрел и вышел. Он явно был там не нужен. Ткацких станков работало уже два, большой и маленький. Женщины что-то творили с шерстью и нитками. Такое, в чем Семен и сам-то не разбирался. Он решил, что лучше держаться подальше. Не дай бог начнут задавать вопросы. Потом они сидели с головастиком на берегу и обсуждали всякие интересные темы. Ну, например, можно ли из глины делать одноразовые наконечники для стрел и метательных копий? С одной стороны, обожженная глина по твердости не уступает многим сортам камня. Но с другой, обжиг погубит колющий и режущий край изделия, так что его придется создавать заново. Это сводит на нет достоинство способа. А если исхитриться? Хорошо прокаленная посуда иногда бьется, и осколки при этом получаются довольно острые. Значит, что? Делаем, лепим, штампуем, скажем, сразу два или три наконечника, как бы сцепленных наискосок устрими. Обжигаем их в таком виде, а потом раскалываем. А? Надо подумать. Причем крепеж к древку не обязательно должен быть плотным. В полете не свалится, а при попадании в цель в ней останется. Останется. Тогда зачем древко? Нет, это, конечно, понятно, но нельзя ли приспособиться метать вообще один наконечник, а? Это что ж такое будет? Пуля? Надо подумать. Мысль, конечно, интересная, но керамика для этого легковата будет. А вот если... И так далее. Семен сумел таки разговорить, завести местного вундеркинда настолько, что парень увлекся, и его сдержанность и отчужденность почти исчезли. Этим нужно было воспользоваться, и Семен, улучив момент, задал волнующий его вопрос. «Слушай, чего это все на меня так смотрят? Словно бы не узнают. Волосы почти отросли, борода тоже. Так в чем дело? Пора уже забыть, как я ходил с голым лицом. Так ведь нет, только хуже становится». «Что такого во мне странного? Кижич тот прямо спросил. Ты кто? А ведь вроде бы виделись недавно, да и спутать меня не с кем. То есть получается, что он и раньше как бы сомневался в моей личности, только спросить не решался. А тут наглотался волшебного напитка и выдал. Да и ты тоже как-то куксишься. Тоже сомневаешься, что я Симхон Длинная Лапа. Не в волосах же дело, правда?» «Правда». «Тогда в чем? Объясни. Больше мне некого об этом попросить». Последнюю фразу Семен произнес так проникновенно, что отказать ему было невозможно. Головастик и не отказал. Ты изменился. Гм, все мы меняемся. Ты вот сильно вырос за последнее время, а мне уже за 40, так что, наверное, начался бурный процесс. Я, правда, этого не чувствую. В общем, внутри все в порядке, значит, снаружи, да? Да. А как? Семен ощупал свое лицо. Все кажется на месте, разве что борода поменьше стала. На щеках почти нет, только на подбородке. Ну, здесь... Головастик показывал пальцем на свои глаза, нос и щеки, и здесь. Но все же на месте. На месте. Тогда в чем дело? Не можешь объяснить, да? О, придумал. Ты нарисуй. Или из глины вылепи. Ты же это запросто можешь. Могу. Только старейшины ругаются, когда глина на кого-то похожа. Говорят, нельзя. Не надо, чтобы на меня была похожа. Ты изобрази только сами изменения, понимаешь? Ну, как с тем оленем на стене пещеры. Художник показал не зверя, а его бег. Да, знаю. Сделай прямо сейчас. Семен протянул ком глины, из которого изображал макет керамических наконечников. Если мало, я еще принесу. Принеси, промямлил головастик. Он был уже в работе и смотрел не наружу, а внутрь себя. Семен сходил в мастерскую за глину, вернулся и обнаружил, что парень вполне невменяем. Он лепит не то лицо, не то голову человека и ничего вокруг больше не воспринимает. Семен оставил возле него миску с водой и влажный комок глины, а сам отправился купаться. Надо же и помыться с дороги. Раз есть возможность, надо ею воспользоваться. За эту зиму и весну, кажется, всего два раза мылся. Или один. Нет, надо сконструировать нечто типа зимней бани или душевой. Так жить нельзя, особенно весной. Помнится, просто замучился чесаться. Шрамы жутко зудели. А чего зудеть-то, если от них почти ничего не осталось? Вон только тени какие-то на коже. Семен в волю наплескался и наплавался, когда добровольно в охотку. Это так приятно. Потом немного позагорал, обсыхая, и отправился смотреть на творение головастика. Оказалось, что творений целых два. На солнышке подсыхают объемные изображения человеческих лиц размером с ладонь. Все сделано экономно, просто и очень точно. Так, чтобы передать саму суть. Что ж, парень это умеет. Семен всмотрелся в глиняные лики, и его с трудом обретенное душевное равновесие испарилось. Старик и юноша. Вот так оно и бывает. Бегаешь, суетишься, А потом считаешь собственные годы и не веришь. Мнишь себя молодым, у которого вся жизнь впереди. Но однажды утром смотришь в зеркало и видишь в нем старика. Как же я раньше не замечал. А вот так возрастные изменения происходят постепенно. Бывает, правда, и ускорение. Лет до 25 мне водку в магазинах продавать не хотели. Приходилось доказывать, что мне больше 18. А после 25 наоборот. Новые знакомые говорили, что я выгляжу значительно старше своих лет. Наверное, нечто подобное произошло и теперь. Резкое внешнее старение. Оно и неудивительно по такой жизни. Сплошные стрессы, все на нервах, то мороз, то жара. Все понятно, все объяснимо, но печально. Оказалось, что в последние несколько месяцев прям какой-то физический и душевный подъем ощущается. Наверное, это как раз тот случай, про который говорят «седина в бороду, бес в ребро». А по медицине второй гормональный взрыв. И последний. В том смысле, что после него только старость. Головастик, похоже, почувствовал его состояние. «Извини, Симхон, ты же сам просил». «Просил. Молодец, здорово получилось. Теперь я все понял». Раньше, чем Семен смог его остановить, парень смял оба куска глины. «Зря». «Да зачем они? Глины и так мало осталось». Головастик помолчал, набирая смелость. «Не расстраивайся, Симхон. Разве это так уж плохо?» «Конечно», — вздохнул Семен. «Это даже хорошо». «Ну да. У них другое отношение к возрасту. Чем он больше, тем человек солиднее. Чтобы дожить здесь до старости, нужно быть незаурядной личностью, великим колдуном, мудрецом или воином. Посредственности и дураки тут долго не живут». Настроение у Семена испортилось, любовь к жизни ослабла, а вкус к ней притупился. Захотелось поскорее оказаться в своей крепости, где никто не будет смотреть на него квадратными глазами. Что мне здесь делать? Бороться за спасение остатков самогонки? Да ну ее, пусть пьют на здоровье. Собственно говоря, нужно только рассказать Бизону о наших приключениях, и можно сматываться. Ждать, пока старейшины протрезвеют, нет никакого резона. Несостоявшийся набег охотников за головами они сочли моей шуткой. Пусть и дальше так считают.